Глава 8. Никуда без любви. Сия. Я знала, что легко точно не будет. Так и вышло. С самого детства верила в справедливость и осуждала тех, кто проявлял агрессию и был склонен к насилию. Наверное, поэтому решила ступить на тропу правопорядка. «Она же меня и лишила жизни», — всплыла мысль в голове. Пусть чувства, возникающие из воспоминаний из мира живых, и притупились, но я все равно не могла не думать о том, почему меня не защитили, почему не спасли. Ответа на этот вопрос я не знала и была уверена, что не узнаю, поэтому оставалось только гадать и верить, что со временем все же удастся это отпустить. Остаток дня прошел более-менее нормально. Души вели себя спокойно, будто они и сами мечтали об освобождении и покое. Но он, на мое удивление, тоже не спешил накидывать на них селок. А может, дело заключалось в том, что первые из них были две старушки, а третья — молодая девушка, которая не произнесла ни звука, смиренно следуя за жнецом. Озлобленная душа того парня напомнила мне, что не стоит ко всем идти с распростертыми объятиями. Я боялась, что Ноан поведет себя с ним грубо, вот и хотела сделать все сама, но оказалось, что меня же еще и спасать пришлось. «Даже здесь», — размышляла я, молча следуя за своим наставником, который уже минут 10 косился в мою сторону, — «есть опасность». Люди шли навстречу, не видя нас. Я находилась в мире живых, но не чувствовала себя его частью. «Устала?» — внезапно спросил Ноан. «Нет», — ответила я, не желая делиться своими мыслями и уж тем более переживаниями. Со стороны жнеца долетело хмыканье, и он сделал круговое движение рукой, после которого в воздухе появилось уже знакомое мне переливчатое пятно. «Идем», — качнул головой наставник. Я беспрекословно последовала за ним, выходя возле одноэтажного здания, выглядящего как-то странно. Оно совершенно не вписывалось сюда, выделяясь внешним видом. Уступая в высоте своим соседям, оно словно парило в воздухе, стоя на едва заметных сваях, выглядывающих из-под земли на сантиметров 30. Стены были увиты вьюнком, в котором виднелись мелкие белые бутоны, источающие нежный аромат. Ползучие стебли взяли в свой плен все здание, огибая окна и входную дверь. Я смотрела на строение, которое будто создала сама природа, и не понимала, почему люди так спокойно реагируют при взгляде на него, ведь повсюду стояли лишь жилые высотки. Улица выглядела унылой и безжизненной, и эта охваченная зеленью одноэтажка была словно глоток свежего воздуха в жаркий полдень. «Люди его не видят», — усмехнулся Ноан, словно прочитав мои мысли. А может, он и просто заметил выражение моего лица, понимая все без слов. «Это место для жнецов. Идем». Наставник направился к крыльцу, и я поспешила за ним, замечая сквозь листья вьюнка деревянную вывеску, на которой было выжжено «У мадам Тюссо». «А вот и он! О, Исия с тобой!» «Парни, это та самая, о которой я вам рассказывал». «Харон?» — вскинула я брови, стоя за спиной Ноана, который, судя по всему, не ожидал здесь увидеть этого жнеца. «Ну, чего стоим?» Кореглазый в мгновение ока оказался рядом, заглядывая за плечо моего наставника и улыбаясь до ушей. «Привет!» — захлопал он ресницами. «Пф!» — фыркнула я. «Вот позер!» Скромно кивнув в ответ, я услышала шепотки сидящих за столом мужчин с любопытством разглядывающих меня. «Что ты здесь забыл?» — приглушенно рыкнул Ноан. «Мы с парнями решили собраться после рабочего дня», — невозмутимо пожал он плечами. «Пойдем к нам?» «Ноан!» — махнул рукой один из сидящих за столом жнецов. «Присоединяйся, чего стоишь?» Чувствовала себя неловко. На меня смотрели с любопытством, но радовало, что без негатива и высокомерия. «Ну чего уставились?» — поежилась я. «Девушек не видели». «Иди домой», — повернулся ко мне Ноан. «Я открою тебе портал». «Слава богам!» — Облегченно выдохнула, желая унести отсюда ноги. «А то я что-то не горю желанием здесь оставаться». «Зачем это ты ее отправляешь?» Харон схватил синеглазого жнеца за руку, не позволяя очертить круг в воздухе. «Девушка голодна, наверное. Пусть с нами посидит, а то у тебя в доме шаром покати». «Она приготовила сегодня». Но он сделал шумный вздох, замолкая. А вот Харон коварно улыбнулся, наблюдая за его выражением лица. «Мне бы кто-нибудь готовил», — мечтательно вздохнул он. «Вот тебе повезло, конечно. Дали такую умницу-красавицу». «Что происходит?» — начинала паниковать я, не понимая, чего именно добивается этот кореглазый болтун. «Идемте». Харон схватил меня под локоть, утягивая за собой. «Парни, это Сия. Сия, это парни». Важно кивнул он, обводя рукой троих молодых мужчин, которые, пряча улыбки, вежливо кивнули мне, поглядывая на нахмуренного Ноана. «Наслышано тебе», — подмигнул один из них. «Мое имя Тарис. Обращайся, если что». Вежливо склонив голову, я присела на предложенный стул. Последующие минуты меня пытались накормить до отвала, и самым активным кормильцем был Харон, который то и дело подкладывал в мою тарелку самые вкусные кусочки под недовольные взгляды Ноана. Сидящие рядом парни болтали о работе, рассказывая такое, отчего у меня волосы на голове вставали дыбом. Постепенно и я втянулась в беседу, скидывая дискомфорт со своих плеч. Парни перестали разглядывать меня, подшучивая друг над другом, и созданная атмосфера позволила расслабиться. Все изменилось в один миг, когда двери пиццерии распахнулись, являя двух девушек в черных элегантных костюмах. На их головах виднелись маленькие шляпки с вуалью, закрывающие лица, а кисти рук были обтянуты кружевными перчатками. Настоящие дамы из высшего общества. Я на их фоне почувствовала себя бродяжкой. «Ну вот», — фыркнул Харон, и от него повеяло ощутимым холодом. «Сария явилась. Давай, Нон, успокаивай свою воздыхательницу, пока она не начала брызгать ядом при виде Сии за нашим столом».